Глава 7. Гармоничный карьерный путь. Не могу представить себе разговор с японцем о карьере, в котором упоминалось бы ваби-саби. Само слово «карьера» подразумевает стремление, конкуренцию, давление, конкретную цель. Ваби-саби — это полная противоположность. Но я почти 10 лет помогала людям менять работу или учиться любить ее. И за это время поняла, что мы многое можем узнать, если начнем рассматривать карьеру в объективе ваби-саби. Основа ваби-саби — непостоянство, несовершенство, незавершенность. В моем представлении подобно разрешению исследовать и экспериментировать в рамках работы. Хотя мы привыкли рассматривать карьерный рост в линейном виде, ваби-саби напоминает, что жизнь циклична, и можно в течение жизни иметь не одну карьеру. В этой главе поговорим о том, как получить наслаждение от карьерного путешествия, и разберемся в самих себе, чтобы выбрать, как двигаться вперед. Благотворный цикл совершенного несовершенства. Противоречивые желания — соответствовать и одновременно выделяться, держаться на месте и одновременно двигаться вперед в стремлении достичь недостижимого совершенства — отвлекают от жизни, которая есть здесь и сейчас. В моей работе я давно поняла, насколько сильным может быть стремление к совершенству, и это плохо. Оно пагубно влияет на все сферы жизни человека, сокрушает уверенность и самооценку, повышает тревожность и уровень стресса. Кроме того, влияет на распределение человеком драгоценных ресурсов, в частности, времени и денег. Вот 5 основных карьерных сценариев, с которыми я сталкиваюсь в работе. Первый. Я люблю свою работу, но в ней слишком много стрессов. Не уверен, что хочу сменить карьеру или работу, или мне просто нужно научиться делать это лучше. Второй. Я ненавижу свою работу, но мне не хватает уверенности в себе, не представляю, чем еще можно заняться. Кроме того, меня удерживают обстоятельства, финансы или обязательства. Третий. У меня нормальная работа, мне хватает денег, но... Или я хорошо справляюсь со своей работой, но... Я мечтаю о чем-то другом, очень часто о чем-то более творческом, хотя эта мысль приводит меня в ужас. Четвертый. Сейчас моя основная деятельность — родительство. Я собираюсь вернуться на работу, но мне нужен более гибкий график, и не уверена, что прежняя работа мне подойдет. Альтернатива? Я горжусь временем, потраченным на воспитание детей, но мне хочется работать, потому что дети стали старше. Пятый. Меня уволили, и я не могу понять, кошмар это или радость. Почти всегда то, что мои клиенты считают проблемой, ею не является. Для многих это время и деньги, но, как правило, все дело в правильной расстановке приоритетов. В 8 главе вы найдете полезные советы. Кроме того, люди часто не понимают, сколько возможностей сегодня для работы по гибкому графику или в удаленном режиме. Можно вообще заняться собственным бизнесом. Но за сопротивлением переменам и ощущением тупика скрывается реальный блок. Страх оказаться недостаточно успешным. Страх перед недостатком знаний. Страх перед неудачей. Страх сделать шаг, не зная точно, куда он приведет. Страх потерять контроль. Страх не достичь совершенства. И хотя все мы находимся в разном положении, заметен некий шаблон. Порочный цикл «не достичь совершенства». Выглядит это примерно так. Денежные проблемы, основанные на убежденности в недостаточности. Недоиспользование собственного потенциала. Тревога плюс стресс. Отсутствие уверенности и мотивации питает ощущение недостаточности. Для его разрушения можно использовать мудрость ваби-саби и те приемы, о которых я рассказываю в этой книге. Нам нужно понять, что непостоянство, несовершенство и незавершенность — это естественное состояние всего сущего. Но очень многого можно достичь, просто расслабившись, став мягче к себе и приняв решение наслаждаться карьерным путешествием. Это может помочь нам перейти в цикл совершенного несовершенства. Осознание ценности, основанное на восприятии достаточности, радость плюс удовлетворение, уверенность плюс любознательность питают чувство достаточности, изучение и максимизация собственного потенциала. Используйте приемы в духе ваби-саби. Когда я присутствую на конференциях или открытых форумах для бизнесменов, почти всегда слышу одни и те же вопросы, связанные с конкуренцией, сравнениями и чувством достаточности. Очень трудно вести бизнес, не сравнивая свой успех с другими, ведь всегда нужно точно представлять, что происходит вокруг и что делают другие. То же самое относится и к работе по найму. Трудно знать, что творится на рабочем месте и в твоей сфере деятельности, не попадая в ситуации, которые порождают сравнение и конкуренцию. Если это помогает добиваться того, чего вы по-настоящему хотите, это полезно. Но если сбивает с пути, становится вредно. Важно помнить одно. Успех другого человека не лишает вас возможности добиться того, чего хотите вы. Он даже может открыть перед вами и другими людьми новые возможности. Но каждый пойдет своим путем. У вас есть все необходимое для этого. Использовать средства гармонизации отношений, рефрейминга неудач и принятия собственного совершенного несовершенства в работе так же важно, как и в личной жизни. Если культивировать внутреннюю цельность и позволять своей красоте сиять, то вам будут рады на любой работе, и любой клиент охотно станет сотрудничать с вами. А если вас не оценят, загляните в собственную душу и подумайте, не пора ли двигаться дальше. Несовершенный путь, по которому ведет вас сердце, и есть идеальный для вас. Глубже изучите свою карьеру. Недавно я была на психологическом семинаре, где в качестве затравки участникам предлагали такой вопрос. Если забрать работу, что у вас останется? Одна из присутствовавших женщин буквально замерла. Я видела, как по ее телу прошла физическая волна осознания. Она с ужасом выдавила: «Ничего. Это моя работа. Раньше я этого не понимала, даже не ожидала. Что-то нужно менять». Эта женщина — одна из самых ярких, умных, веселых и теплых людей, каких мне только доводилось встречать. Но она не сумела сказать о своей жизни ничего, что не было бы связано с карьерой. Я знала, что у нее в столе лежит недописанная книга. Она любит путешествовать, у нее множество прекрасных друзей. Но дама все это отвергла в стремлении к недостижимой цели карьерного совершенства, и в результате работа поглотила все пространство. Все в жизни оказалось на поверхности: достижения, признание, повышение, зарплата и статус, видимость занятости. Она, как многие из нас, забыла о том, что скрывается в глубине. Давайте напомним себе о четырех эмоциональных основах японской красоты и подумаем, как можно наложить их на наш карьерный путь. Моно но аваре — осознание мимолетной красоты жизни. Первое. Что хорошего в вашей карьере прямо сейчас? Второе. Оцените свою жизнь и карьеру в данный момент и закончите предложение. Сейчас момент для... Третье. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы в максимальной степени использовать этот момент? Юген. Глубина мира в восприятии нашего воображения. Красота тайны, осознание того, что мы — малая часть чего-то большего, чем мы сами. Первый. Насколько вы пытаетесь контролировать направление карьерного пути? Что может случиться, если вы немного ослабите этот контроль и откроетесь тайне? Второе. Какой высшей цели вы служите или могли бы служить своей карьерой? Третье. Если бы вы вспомнили давно отложенные мечты, как бы вы изменили работу, чтобы уделить им внимание? Ваби. Ощущение, порождаемое осознанием того, что красота в простоте. Ощущение спокойного удовлетворения от свободы, от ловушек материалистического мира. Первое. Как можно упростить жизнь на работе? Как активно снизить нагрузку и связанные с ней коммуникации, чтобы сосредоточиться только на истинно важном? Второе. Как минимизировать драму, избежать интриг, сплетен и сделать рабочий день более спокойным? Третье. Если вы перегружаетесь из-за стремления к совершенству, то какое пространство освободится, если доверить часть своей работы кому-то другому? Четвертое. Если вы чувствуете, что работаете только для того, чтобы оплачивать счета, не можете ли вы по-новому взглянуть на свои финансы и начать жизнь более просто, чтобы облегчить груз работы? Пятое. Легко ли вам дается работа? Используете ли вы в ней природные таланты? Как можно делать это лучше? Саби. Глубокая, спокойная красота, возникающая с течением времени. Первое. Как развивалась ваша карьера с течением времени? Чему вы научились? Второе. Не пытаетесь ли вы форсировать карьеру? Что изменится, если ритм станет более расслабленным, а богатство будет нарастать со временем? Третье. Если чувствуете, что настало время перемен, то какие навыки можно использовать в другом месте? Чему вы научились в великой школе жизни, что могло бы пригодиться на следующем этапе? Все эти эмоциональные элементы красоты чрезвычайно важны для японской эстетики, но столь же важны для вашего карьерного пути. Они требуют остановки, внимания, поворота и открытости миру. Жизнь в современной Японии. В течение более 200 лет, с начала 17 до середины 19 века, Япония была совершенно закрыта для мира. Национальная политика изоляционизма называлась сакоку. Все закончилось с появлением командора Мэтью Перри и его знаменитых черных кораблей. В 1853 году эскадра пришла в Токио из Америки и заставила Японию вновь открыться для торговли. За 5 лет были подписаны договоры с другими странами, в том числе с Великобританией и Россией. Приток идей и достижений техники оказал колоссальное влияние на образ жизни японцев. После Второй мировой войны Япония из малозначительной страны превратилась в ведущую экономическую державу мира. Но вместе с этим взлетом пришла и вестернизация, западная одежда, стиль и, в определенной степени, западное мышление. С того времени Япония стала миром высоких технологий и высоких заработков. Люди смогли многое себе позволить, уровень жизни значительно вырос. Вместе с новообретенным богатством пришел стремительный рост городов, обилие небоскребов и знаменитые скоростные поезда. Даже если вы никогда не бывали в Японии, наверняка представляете себе офисную жизнь. Клерков в костюмах и офисных сотрудниц, которых заталкивают в электрички железнодорожники в белых перчатках. Представляете себе утомленных работников, клюющих носом по дороге с работы? Возможно, Япония в вашем представлении — это культовый образ пешеходов, переходящих перекресток Сибуя в ярком свете неоновых вывесок и гигантских экранов, тысячи людей, которым куда-то надо. Токио обладает невероятной энергией. Миллионы людей живут такой жизнью здесь и в других городах Японии. И я была одной из них много лун назад. Многое в этой жизни мне нравилось. Но в этой стране перед людьми, которые не хотят больше жить и работать в такой суете и спешке, открывается больше возможностей, чем в любом другом месте. Медленная революция. В глубине гор префектуры Симаны находится очаровательный городок Амори-чё. В период его расцвета, пару веков назад, местность Ивами-Гиндзан кипела жизнью. 200 тысяч человек трудились на одном из самых больших в мире серебряных рудников. Но в 1923 году он закрылся, и город, как многие шахтерские, начал медленно умирать. В какой-то момент население сократилось вдвое, и город мог совсем исчезнуть, если бы не усилия местных жителей, в том числе супругов Мацуба, которые приехали сюда в начале 80-х годов и помогли вдохнуть в него новую жизнь. Сегодня Ивами-Гиндзан считается образцом экологического развития, что признает даже ЮНЕСКО. Дизайнер Томи Мацуба и ее муж Дайкичи приехали сюда почти 40 лет назад. С ними их младшая дочь. Дайкичи родилась здесь, и супруги решили, что спокойный темп жизни в этом городе больше подходит их семье, чем темп жизни большого города Нагоя. Работы было мало, и Томи начала делать лоскутные изделия из старых тканей, а ее муж продавал их в розничных магазинах. Начало бизнеса было скромным, но со временем супруги Мацуба стали лидерами на рынке медленной одежды в Японии. Магазины бренда Гунгенда, от китайского слова, означающего «место, где каждый может сказать», раскинулись по всей стране. Сегодня в компании работает 50 местных жителей, и еще больше людей занято в магазинах в других городах. Вот что рассказала мне Томи. «Мы не считаем себя модным брендом. Все больше людей разделяет наши ценности. Вот почему их привлекают подобные продукты. Наша миссия — поддерживать качество и наследие тех, кого мы представляем, и помогать жить спокойно и по-настоящему». Томи и ее муж используют местные натуральные материалы. У них работают местные жители. Они производят стильную одежду и домашнюю утварь. Они отреставрировали несколько исторических зданий, чтобы сохранить историю этого региона. Туристы могут расположиться в лучших японских традиционных гостиницах. Множество зданий в Амори-чё используются для художественных выставок и спектаклей. Если сегодня вы пройдетесь по центральной улице Амори-чё, наверняка увидите молодых матерей, болтающих возле пекарни, людей, спешащих на работу на велосипедах, друзей, отправляющихся в горы за дикими овощами, ряды красивых деревянных домов. Услышите, как люди здороваются друг с другом, направляясь куда-то по своим делам. Город стал воплощением медленной жизни. Здесь физически ощущаешь время и пространство. И гордость тех, кто называет этот город своим домом. Жизнь и карьера Томи — это великий подвиг любви. За это время работа ее много раз менялась. Сегодня женщину можно назвать столпом общества, и она гордится тем, что вернула город к жизни. После землетрясения 2011 года появились новые люди — и многие по-новому взглянули на ценность материального успеха, начав почитать то, что важно по-настоящему. Томи и ее муж не только проложили дорогу экологичному бизнесу, но еще и явили собой блестящий пример многогранной и постоянно развивающейся карьеры. Когда они начали, даже не представляли, куда заведет их этот путь. Теперь Томи уже бабушка, но по-прежнему полна идей и энергии. Труд ее жизни никогда не закончится, и она благодарна за это. Мантра ее компании — «Жизнь с корнями». Томми говорит, идеальный образ жизни для нас — дерево. Оно пускает корни, которые растут в земле и помогают стоять крепко и прочно. Дерево растет медленно. Наслаждаясь повседневной жизнью, мы пускаем корни в землю, стремимся к долгосрочным целям и оказываем позитивное влияние на тех, кто нас окружает. Меня особо вдохновляет тот факт, что Томми создала компанию, когда ей было 43 года, чуть больше, чем мне, записывающей эту книгу. Никогда не поздно создать что-то особенное. Томми напоминает нам, что карьера может открыть перед человеком сверкающие сокровища, но чтобы увидеть их, нужно отправиться в путь, исследовать зову сердца, думая о философии работы, а не о сиюминутных карьерных целях. Следуй по своему пути. Один из моих любимых кандзи в японском языке — мицы. Когда его читают так «ми-ци», он означает «тропу» или «дорогу», но его часто используют в сочетании с другими символами, и тогда получается «до», «путь». Вы можете услышать его в сочетании «ча-до» и «са-до», разные произношения сочетания, которые означают «путь чая», «буси-до» — это «путь воина», «се-до» — это японская каллиграфия, путь письма. Среди популярных боевых искусств мы находим дзюдо — путь мягкости, и каратэ-до — путь пустой руки. За пределами Японии этот вид боевого искусства чаще называют просто каратэ. Наша карьера — это тоже путь. Когда мы оглядываемся на пройденную дорогу, то видим, что она не просто извилиста, но и часто поворачивает назад. То делает плавные изгибы, то резкие повороты. Усилия и преданность вознаграждаются. Время, которое потребовалось, чтобы дойти туда, где мы сейчас, не важно. Даже результаты сами по себе не важны. Путь, который привел вас к результатам, гораздо важнее достигнутых результатов. Уроки додзё. Сегодня художницу Сару Кабарити чаще можно застать в ее художественной студии, чем в додзё, но почти 30 лет назад она занималась боевыми искусствами в Японии. Сегодня женщина говорит, что этот опыт все еще влияет на ее жизнь в самых разных сферах. Главное, я научилась учиться. Поняла важность дисциплины, упорного труда и настойчивости. Научилась относиться ко всему, что делаю, со страстью и радостью. Я сотни часов посвятила тренировкам, улучшая свою форму и силу. В деловом японском словаре термин «сюгё» — обучение интуитивной мудрости — расшифровывается так. В японской системе ценностей то, как что-то делается, гораздо важнее того, что именно делается. Японцы считают, что чем труднее чему-то научиться и чем больше усилий нужно для этого приложить, тем ценнее знание или навык. В Японии форма — это все. Это относится и к вещам ручной работы, вот почему ремесленники десятилетиями учатся, прежде чем могут считать себя мастерами, и к отношению к жизни, отсюда обилие формальности и ритуалов в японской жизни. Гончар Макико Хастингс рассказывает, как она старалась улучшить форму изделий, не стремясь достичь абсолютного совершенства. Она знает, что несовершенство — это истинная природа вещей, поэтому просто старается работать в полную силу, но без ложных ожиданий. Совершенство, но не идеал. Когда совершенство используется в качестве вдохновляющего мотиватора, оно может быть бесценным. Это не стремление к недостижимому идеалу с ожиданием того, что, достигнув цели, можно расслабиться. Такой путь выжигает человека. Мы упорно движемся вперед, но там лишь разочарование, потому что поставленная цель недостижима по определению. Разница в смысле очень тонкая, но влияние ее колоссально. Такое внимание к форме принесло плоды Саре Кабарите. Вспоминая время, когда она выступала на европейских чемпионатах по дзюдо, женщина рассказала, что одно особенное длинное ката движение заставляло ее сильно нервничать. И тогда тренер сказал: «Сара, после всех этих тренировок твое тело само знает, что делать, но разум не позволяет ему сделать это». Она поняла и расслабилась, потому что знала: нужно иметь намерение тренироваться и делать это в полную силу. А потом просто поверить в себя. Они с партнером завоевали золотую медаль. Сара вспоминает: «Когда мы расслабились и доверились себе, начала твориться настоящая магия. Японцы умеют находить путь наименьшего сопротивления, даже если он кажется не самым логичным. Боевые искусства учат отдаваться потоку энергии и движения, а не бороться с ним. Я поняла, что стоит лишь подумать, что все знаешь или что не можешь чего-то сделать, тут же проигрываешь. Меня научили быть открытой и жить настоящим моментом. Умение отпускать — это важный жизненный урок и повседневная практика. Мы можем сформировать намерение и тренироваться, но наступает момент, когда нужно довериться себе и позволить всему происходить в нужное время. Сегодня моя мантра — покорность». Задайте собственный темп. Чтобы добиться осуществления мечтаний в контексте совершенно-несовершенной жизни, необходимы подготовка, сосредоточенность и вера в себя и в процесс. Нужно забыть о потребности знать все ответы и иметь идеальную картину будущего, чтобы сыграть свою роль в его построении. Восприятие мира в духе ваби-саби позволяет чувствовать свой путь в жизни, обращать меньше внимания на то, что думают другие, или что мы должны делать, основываясь на ожиданиях других, и сосредоточить внимание на том, что по-настоящему важно. Продолжайте задавать вопросы, двигаться то медленно, то быстро, в зависимости от хода самой жизни. Читая небольшую книгу «Нихадзи но Кокоро Цутаймасу», написанную бывшим Иемото главой «Школы чая» Урасенки Сэна Генсицу, я наткнулась на слово «дзехакю». Речь идет о трех разных скоростях действия — медленно, чуть быстрее и быстро. Автор объяснял, что это темп чайной церемонии, и те, кто ее проводит, должны менять скорость по необходимости. Степень усилий тоже нужно менять. Иногда быть мягче, порой действовать с большей силой, а временами напрягаться в полную силу. Мастер чая считал, что этот совет полезен и для самой жизни. Я довольно много говорила о необходимости замедлить темп, чтобы позволить себе больше заметить, почувствовать, увидеть и ощутить. Отправная точка — это спешка, которая для многих стала нормой жизни. Но замедление — это не отказ от желания сделать нечто такое, что важно для мира, от амбиций и увлекательных занятий. Замедление — это противоположность спешке. Порой полезно разнообразить темп. Как говорил Сэн Генсицу, разнообразить степень усилий полезно для благополучия. Мы не можем уделить все внимание проекту, встрече, возможности или разговорам, если пытаемся одновременно заниматься разными делами. Нужно научиться определять приоритеты, правильно все организовывать и в каждый момент заниматься только одним делом. Мы должны прилагать усилия к тому, что может оказать наибольшее влияние и что поведет нас в том направлении, в каком действительно хотим двигаться. И каждый раз, когда будем отдаваться делу целиком, нужно откладывать остальные в сторону. После напряженной работы нужно дать себе время на отдых и восстановление сил. Позвольте себе на время расслабиться. Три градации скорости и три градации усилий могут полностью изменить наше отношение к карьерному пути. Такой подход позволит сохранить силы и позитивный настрой. Будьте открыты переменам. Профессиональный мир после промышленной революции меняется с удивительной скоростью. Многие традиционные роли исчезают, появляются новые возможности. Никто не знает, как будет выглядеть этот мир через 50 лет. Мы можем либо держаться за существующее, либо принять эволюцию и постараться получить от карьеры максимум того, что поможет поддержать образ жизни, который нам хочется вести. Это утверждение никогда еще не было более справедливо. Стремительно развивающаяся технология дает многим возможность работать из любого места и в любом выбранном нами ритме. Более чем когда-либо мы понимаем, что даже если не изменимся мы, профессиональный мир изменится все равно. И карьера будет зависеть от того, примем мы этот факт или будем пытаться держаться за существующий порядок вещей, несмотря на то, что он тоже меняется. Нет одного идеального карьерного пути, есть только тот, который мы строим, двигаясь по нему. Наши навыки не всегда характерны для одной лишь сферы деятельности, они могут служить в самых разных областях. Мы понимаем, что карьера динамична, а не статична. Признавая это, можно открыться новым неизвестным возможностям. Признавая и планируя непостоянство работы, которая когда-то казалась абсолютно стабильной, мы подготавливаемся к переменам и легче их воспринимаем. Мы помним, что даже трудные времена не длятся вечно. Меняются желания. В 20, 40, 60 и 80 лет мы, естественно, хотим разного. Но все это идет вразрез с тем, чему учили многих. Мы привыкли, что ради успеха нужно идти по одному, строго определенному пути, цель заключена в деньгах и статусе. А если не достиг определенного совершенства, значит, потерпел неудачу. Последние 10 лет я помогала людям сменить карьеру, начать собственное дело или по-новому расставить приоритеты, чтобы заняться тем, что им нравится. Я знаю, что отношения меняются медленно, но перед нами большой путь. В целом, по опыту работы могу сказать, что мы все еще слишком много внимания уделяем тому, что могут подумать другие, и недостаточно тому, что по-настоящему важно. Нужно многое увидеть, прочесть, прочувствовать, спросить и приспособить для себя, чтобы облегчить этот переходный период. Специалисты говорят, что некоторые из нас и большинство детей проживут 100 лет и даже больше. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы знали, что такое случится и с вами? Вопросы на перспективу. Что изменилось бы, если бы вы знали, что будете работать и после 70, а то и 80 лет? Хотели бы вы заниматься тем же, чем и сегодня, при условии, что такая работа все еще будет существовать? Если нет, то какая работа привлекла бы вас в этот период? Что изменилось бы, если бы вы знали, что карьера уже достигла пика, а потом пойдет на спад и сменится другой? Насколько иначе относились бы вы к своей роли? Какие навыки вы хотели бы приобрести? Какую подготовку пройти? Не хотели бы уделить больше внимания творческим идеям или иному бизнесу? Что еще вы могли бы сделать? А теперь задайте себе эти вопросы снова, но на этот раз не ищите логических ответов, а прислушайтесь, что говорит ваше сердце. Помните, его реакция на красоту — это сущность ваби-саби. Какую красоту вы могли бы создать своей работой? Что говорит ваше сердце? Задавайте вопросы, которые сразу же подсказывают ответы. Спрашивая детей, кем они хотят стать, когда вырастут, мы обычно пытаемся заронить в их души семена мечтаний. Но потом сами ведем себя так, что эти мечтания рушатся. Собственными руками губим их будущее. Художник? Нет, дорогой, ты не хочешь быть художником. На этом денег не заработаешь. А потом малыши начинают мечтать о некой работе, которая, как им кажется, позволит нам гордиться ими. Чаще всего та же самая, которой занимаемся мы. Они знают или думают, что мы хотели бы видеть их на нашем пути. А порой сами говорим им, что они должны так поступить. Но что, если они не хотят получать ту же профессию? Или возьмутся за это дело, и оно им не понравится? Но они его не бросят, чтобы не огорчать нас? А вдруг дети включатся в порочный цикл спешки, суеты, борьбы за положение, статус клиентов, деньги и признание? Они и заметить не успеют, как станут зрелыми людьми, выгоревшими и не понимающими, что с ними случилось за последние 20 лет. Уверена, никто из нас не хочет своим детям, да и себе, такой судьбы. Я же сталкиваюсь с подобным снова и снова, когда работаю с реальными людьми из нашего общества. Они приходят, чтобы понять, как заниматься тем, что им нравится, потому что больше не могут работать с тем, что есть, но не знают, как все изменить, и не понимают, чем еще заняться. Люди просто не представляют, насколько широки их возможности. Недавнее международное исследование о будущем профессионального мира, основанное на опросах более 10 тысяч людей из Азии, Великобритании и США, показало следующее. Мы переживаем колоссальную трансформацию профессионального мира. Автоматизация и мыслящие машины начинают выполнять работу за людей. И теперь организациям нужны от сотрудников совершенно иные навыки. В том же исследовании Блэр Шепард, специалист по стратегии и лидерству, говорит, что же мы должны сказать нашим детям? Чтобы продвинуться, вам нужно сосредоточиться на своей способности постоянно приспосабливаться и взаимодействовать с другими в этом процессе. А самое главное — сохранить ощущение собственной идентичности и ценностей. Вопросы, которые можно задать, чтобы оценить возможность иного карьерного пути. Что вас вдохновляет? Что для вас важно? Что вы хотели бы создать? Что вы хотели бы изменить? Что вы хотели бы пережить? Как вы могли бы помочь людям? В каком месте вы хотели бы работать? С какими людьми вы хотели бы работать? Как бы вы хотели проводить свои дни? Как бы вы хотели относиться к работе? Какие предположения относительно собственных возможностей могут оказаться ошибочными? Хочу снова повторить. Нет единственного способа прожить жизнь, нет единственного карьерного пути, нет идеального способа построить карьеру. Все постоянно развивается, и только от вас зависит, станете ли вы заниматься чем-то, что принесет удовлетворение и радость. Пробуждение мечты. В Японии есть нечто такое, что всегда вселяло в меня уверенность. Возможно, все. Даже когда я не могла прочесть ни одного указателя, ни с кем не была знакома и с трудом поддерживала разговор, это всегда ощущалось в воздухе, и я обретала новые силы. Сама не понимая, откуда это бралось. Оно помогало мне раскрыться, будило любознательность и вело к таким жизненным опытам, о которых я и не мечтала. От меняющих жизнь разговоров со случайными незнакомцами до собственного телевизионного шоу. Это нечто можно было бы назвать пробуждением мечты. Даже сейчас, когда я возвращаюсь в Японию, это происходит очень часто. Хочу подарить вам это нечто, завернутым как величайшую драгоценность в ткань фурасики. Хочу помочь вам ощутить вдохновение и подтолкнуть по карьерному пути. Каждый раз, когда мечты будут скрываться где-то за горизонтом, уходя на далекую периферию жизни, разверните фурасики и вдохните магию. Выберите время, чтобы снова увидеть свою мечту, а потом вернитесь в настоящее и почувствуйте, каким должен стать следующий шаг на этом пути. Спросите себя, приблизит ли вас к мечте то, Чем вы занимаетесь сейчас? Что говорит ваше сердце? Мы не можем знать свою судьбу, не можем предсказать путь, но можем осознанно делать шаги и останавливаться, чтобы насладиться окружающей красотой. Каждый день — хороший день. Пословица дзен. Как наслаждаться карьерным путем в духе мудрости ваби-саби? Не существует единственного идеального карьерного пути. Ваш путь может включать несколько разных занятий, каждый из которых будет поддерживать ваши приоритеты при продвижении по циклу жизни. Путь, которым вы идете к своим результатам, гораздо важнее самих результатов. Попробуйте. Исследуйте свой путь. Для начала в блокноте ответьте на следующие вопросы. Какая работа или роль, оплачиваемая или неоплачиваемая, вас чему-то научила? Составьте список. Чему именно каждая из них? Что из изученного вами в любой период жизни было интересным? Это может быть все, что угодно, и неважно, изучали ли вы это официально или неформально. Какой другой жизненный опыт для вас важен? Какие моменты мимолетной красоты сохранились в вашей памяти? А теперь возьмите большой лист бумаги, начертите горизонтальную временную шкалу и вертикальными линиями разделите ее на десятилетия или на пятилетки, если вам еще нет 30. Изучите ответы на вопросы и отметьте самые важные жизненные события на этой шкале. Отметьте все важные моменты. Теперь соедините связанные между собой события. Что должно случиться, чтобы в вашей жизни произошло нечто подобное? Какие темы вы видите? А теперь, когда есть вся информация, ответьте на другие вопросы. Какие самые важные карьерные решения повлияли на ваше ощущение счастья в этом процессе? Кому и за что вы благодарны, что карьерный путь сложился таким образом? Что вам нужно прямо сейчас? Что вы могли бы сделать, чтобы перейти на следующий этап вашей карьеры осознанно и с доверием? Хотите ли вы углубить текущую ситуацию или двинуться в ином направлении?